Третий генерал, том 7, пролог. «Мы же должны что-то сделать», — сказал младший сержант Добров. «Ты идиот или как?» — спорил с ним младший лейтенант Скворцов. «Вот что мы можем сделать. На посту ГИПТ, который располагался на севере от Москвы, сейчас находилось 5 человек, работающих в этой службе. Их тут собрал сигнал тревоги и последующие прибывшие приказы, которые вызывали сначала недоумение, а затем, когда они поняли, что происходит, пришел страх. А все дело в том, что высшее начальство столичного ГИБДД приказало всем объединиться с полицией, заблокировать все дороги и ждать следующих приказов. После этого связь была полностью блокирована, а со стороны города были слышны выстрелы и взрывы. Тут даже идиот догадался, что в Москве происходит что-то нехорошее. «У нас на 5 по пистолету на каждого и 2 пистолета-пулемета», — продолжал Скворцов, — «и по 2 дополнительных магазина к каждому стволу. Много мы чего сделаем с таким арсеналом. Вы слышите, хоть какая канонада гремит в городе, и это, уже не говоря о том, что мы ни черта толком не знаем, связи нет, и либо мы постреляем кого-то не того, либо нас пристрелит». «Тогда что делать?» – спросил другой гаишник. «Неужели выполнять последний приказ начальства? А если они из числа тех, кто устроил это все? Как-то слишком своевременно они отдали все нужные приказы до обрыва связи. Ничего делать не будем. Просто останемся тут и... мяу». Все присутствующие тут же обернулись на этот неожиданный звук и увидели достаточно крупного кота с фиолетовой шкурой. «Это сообщение от Никиты Зотова», — заговорил кот человеческим голос. «Я в составе военной колонны двигаюсь по этой дороге в сторону Москвы. Очистите все полосы от гражданского транспорта и не препятствуйте нам. Все бунтовщики будут уничтожены, а попытки затормозить нас перекрытием дороги ни к чему толковому не приведут. Решайте, с кем вы». Конец сообщения. Сказав то, что должен, кот исчез. А гаишники еще секунд 20 стояли, боясь пошевелиться. «Тот самый Зотов?» — спросил кто-то. «Это он же призвал того огромного дракона. Да на его счету столько всего, что все и не упомнишь», — ответил ему кто-то. «Так, быстро освобождать дорогу», — приказал Скворцов, — «чтобы ни одна машина не осталась на ней. Можете применять оружие. Добров, на ключи. Открывай арсенал и тащи бронники с оружием. Подождите, но вы... я знаю, что сказал несколькими секундами ранее, а теперь говорю совсем другое. Пристроимся в конец этой колонны. Все еще хрен его знает, что происходит в столице, но Зотов всегда и везде выходит победителем. И лучше бы нам с вами попытаться хотя бы для виду оказаться для него полезным, нежели на нас повесит всех собак и обвинят в бездействии». Глава 1. Бунт, бессмысленный и беспощадный. Любовь Загорская никогда не думала, что окажется в подобной ситуации. Сегодня ей нужно было вместе с оператором Максимом отснять достаточно простой репортаж о подготовке к дню основания империи. В первую очередь надо было заснять военную технику, прибывающую в столицу для проведения парада. Если получится, то взять интервью у офицеров. Обычное дело, Любовь делала такие репортажи не раз и не ожидала, что произойдет нечто из ряда вон. Как же она сильно заблуждалась. Они с Максимом уже были в пути на место съемок, когда в городе началась стрельба. И вроде ничего такого, в столь большом городе даже при всем старании нельзя обойтись временами без того, чтобы какие-нибудь бандиты устроили налет или самую обычную перестрелку. Только на сей раз стрельба была слышна по всему городу сразу из нескольких мест. Военные, которых сегодня в городе было особенно много, а также полицейские, принялись стрелять в воздух, пытаясь разогнать людей с улиц. Хуже всего, что они убивали своих же, натурально расстреливали товарищ в спину или упор. На глазах Любови и Макса произошла подобная ситуация, и, видимо, поэтому убийцы решили избавиться от свидетелей, открыв по ним огонь. К счастью, оператор, который сидел за рулем их съемочного фургона, заранее понял, к чему все идет, и ударил по газам. Так что автоматные очереди летели лишь вслед их машине. Тем не менее, далеко они не уехали. По машине попало всего несколько пуль, но одна из них пробила заднюю левую шину. Поэтому, как только они убедились, что их не преследуют, парочка навозников начали искать место, где бы им спрятаться. И тут слово «сама судьба» решила им помочь. Из одного бара, мимо которого они проезжали, выскочил человек и замахал руками. Так как тут было тихо, Максим остановил машину, и этот человек подбежал к ним. «Заезжайте вон в тот переулок, с задней части здания есть заезд для машин с грузами, что возит нам алкоголь и продукты», — сказал он. Ситуация была очень напряженной, поэтому ни Максим, ни Любовь не задавали лишних вопросов. Оператор завел фургон в переулок, а там действительно был открытый заезд в большое помещение. Как только машина заехала внутрь, незнакомец опустил гаражные ворота. Теперь они были в относительно безопасном месте и даже спасли фургон со всем его ценным оборудованием. «Большое вас спасибо», – тут же сказала мужчине Любовь, как только вылезла из машины. «Да ни за что, еще не хватало, чтобы и вас постреляли эти уроды». «В каком смысле постреляли?» – спросил Максим, подойдя к ним. «Да тут творится непонятно что. Я возвращался от поставщика, а тут в метрах 300 вояки стреляли журналистов. Там было два почти таких же фургона, камеры и оборудование. Кажись, уроды убивают всех, кто может заснять и рассказать о том, что они делают. Боже, что же это творится?» — едва сдерживая себя, сказала Любовь. «Нужно же кому-то сообщить, попросить помощи». «Без вариантов, дамочка», — покачал головой мужчина. «Я как вернулся в бар, пытался звонить куда угодно и ничего. Не работает мобильная связь, стационарные телефоны молчат, даже интернет отрублен. Что вообще происходит?» — спросил Максим, ни к кому конкретно не обращаясь. «Военные решили поднять бунт? Без понятия, но точно знаю, что это лучше обождать в безопасном месте. У меня тут уже собралось несколько людей, предлагаю и вам здесь переждать бурю». «Спасибо вам», — снова отблагодарила его Любовь. «Тогда, может, снимем репортаж?» — предложил оператор. «Расскажем о беспорядках и перестрелках, возьмем интервью у нашего спасителя и прочих свидетелей, хоть делом будем заняты, отвлечемся от этого ужаса». «А это точно хорошая идея?» — спросил владелец бара. «Не знаю, чем это все кончится, но если победят плохие парни, мы просто снимем сюжет и в случае чего уничтожим запись», — успокоил его Максим. «Раз вы говорите, что связи нет, то и мы не сможем дать в эфир эту запись, так что сможете сами проконтролировать, что никто ничего не удивит, пока мы не узнаем итоги этой бучи. Ну раз так, то почему бы и нет? Будет бесплатная реклама моего заведения. Это же не проблема, надо же нам вас отблагодарить за предоставленное убежище», — сказала Любовь. «К тому же репортаж о том, как вы спасали людей, очень хорошо зайдет телезрителям и нашему начальству. Люди любят такое». В итоге, взяв все необходимое оборудование, Любовь и Максим начали снимать репортаж в основном помещении бара. Сначала она записала небольшое вступление, после чего начались расспросы владельца заведения и тех, кто оказался внутри. Все вроде как шло хорошо, но неожиданно раздался крик: «Смотрите, военные снаружи!» И действительно, на улице проходил отряд военных из примерно 20 человек. К большой беде для всех эти люди заметили, что они тут снимают репортаж. Офицер что-то выкрикнул, и солдаты развернулись к ним, готовя оружие к стрельбе. Вот-вот по ним должны были открыть огонь из автоматов, но к ним неожиданно пришла помощь. Никто толком и понять ничего не смог. Просто в один момент солдаты начали падать на землю от огнестрельных или ножевых ранений. Одновременно с этим, словно из какой-то дымки, начали появляться бойцы в странном снаряжении, что полностью закрывало все их тело и голову. Всего их было шестеро. Трое использовали странное огнестрельное оружие со встроенными глушителями, а еще трое рубили врагов клинками и топорами. Солдаты сделать толком ничего не могли, шестерка неизвестных буквально за 2 секунды расправилась с ними совсем. Один из бойцов, что орудовал сразу 2 топорами, издал воинственный клич. Другой же, пряча за спину то ли автомат, то ли пистолем пулемет, подошел к двери и постучал в нее. Люди внутри уже попрятались, только один Максим стоял и снимал все происходящее. То ли профессионал в нем проснулся, то ли он просто обомлел от страха. Владелец бара, переборов страх, подошел к двери и открыл ее. Неизвестный не стал заходить внутрь, лишь приоткрыл дверь и так начал разговор. «Все живы? Раненые есть?» «Нет, все в порядке. Только благодаря вам и живы». «Хорошо, значит, пока спрячьтесь тут. Военных мы успешно выбиваем из этого района, вряд ли они тут появятся». «Вижу, вы снимаете репортаж?» «Да», — кивнула Любовь. «Можете снимать и пускать все записи в эфир. Нужна информационная поддержка, чтобы поскорее подавить этот бунт. Но связи нет, и мы. Она будет. Минут через 10 максимум все будет. Оставайтесь тут, пока все не утихнет, а нам нужно идти». Незнакомец закрыл за собой дверь, подошел к своим, а затем они буквально растворились в воздухе. Владелец заведения тут же запер дверь. «Это что за херня была?» — спросил мужчина. «Какие-то крутые ребята из спецподразделений», — уверенно заявил Максим. «Вон они как снаряжены, оружие крутое, еще и магией владеют. Вот зуб даю, какая-нибудь мегатайная охрана Рюриковичи, которую отправили подавлять бунт. Все, кто был в баре, тут же начали обсуждать произошедшее. Как ни странно, но теория о тайной гвардии правящего рода нашла живой отклик. А как иначе объяснить появление таких бойцов? Их появление внушало уверенность в том, что все скоро закончится. Неожиданно у нескольких людей зазвонили сотовые, другим же начали приходить сообщения. Связь появилась даже быстрее, чем обещал неизвестный боец. У Любови тоже зазвонил смартфон, звонил куратор новостной колонки. Женщина почти сразу приняла звонок. Слава богу, живая. Тут же услышала она голос своего коллеги. «Люба, ты как, вы с Максимом не пострадали?» «Нет, были опасные моменты, но Бог миловал. Вот и у нас та же херня. Пришли военные, взяли студию под контроль и начали требовать дать необходимые новости в эфир. Главный редактор заортачился, так они его почти сразу застрелили. Мы уже думали все, даже если мы выполним все их требования, то нас убьют. Но появились какие-то крутые спецы и поубивали солдат. Они даже пискнуть не успели. Еще они сказали, что начинают брать ситуацию под контроль и даже скоро будет восстановлена вся связь. Попросили связаться со всеми своими репортерами и журналистами, чтобы они дали материалы и мы пустили его в эфир. Мол, надо обеспечить информационное сопровождение подавлению бунта. Нас тоже выручил отряд этих бойцов. И попросили снять побольше материала. У нас тут есть интервью и даже запись, как эти ребята спасли нас от военных. Люба, надо срочно дать это в эфир. Успеем первыми и тогда все будут смотреть и слушать именно нас. Готов дать вам прямой эфир всего через 5 минут. Я не знаю, тут ведь людей. Пускай материал в эфир. Уверенно сказал владелец бара, который был рядом и невольно слышал разговор женщины с коллегой. Пускай все видят, что бывает с чертовыми бунтовщиками. Его поддержали все собравшиеся. По итогу за следующие 5 минут Максим настроил все оборудование, телестудия подхватила их сигнал. Любовь как могла подготовилась к происходящему, так как ей теперь предстояло выступить едва ли не перед всей империей. 3, 2, 1, мы в эфире, сказал Максим. Дорогие зрители, мы ведем репортаж из самого эпицентра событий, которые разворачиваются в столице нашей империи. Несколько армейских подразделений подняли бунт и пытаются взять под контроль всю Москву. Мы пока не знаем, кто стоит за бунтовщиками и где сейчас находятся представители правящего рода. Однако мы собственными глазами наблюдали за военными подразделениями без каких-либо опознавательных знаков. Эти специальные подразделения используют снаряжение и оружие, которое мы никогда не видели. Сейчас они оказывают помощь гражданам столицы и ведут бои с бунтовщиками. Сейчас мы пустим в эфир кадры того, как эти храбрые солдаты спасли нас. Мы искренне надеемся, что эти люди смогут покарать преступников и восстановить порядок в нашей с вами столице. Глава 2. Третий генерал. Суровый и справедливый. И вот я снова еду в составе военной колонны, как всегда в бронированном джипе, что едет самым первым, а мои руки сжимают рукоятки тяжелого пулемета. Только я теперь не пытаюсь прорваться вместе с гражданскими и армейцами из захваченного огнем города. Нет, на сей раз мне необходимо прорваться в самый центр города. После такого невольно поверишь в то, что у судьбы крайне скверное чувство юмора, раз она создала для меня подобную ситуацию. Какое-то поганое у меня чувство дежавю, сказал Романенко, который ехал со мной в одной машине. Мы вот так же ехали в Симферополь, желая оказать помощь, а по итогу едва лишь чудом выбрались из той мясорубки. «Не бойся, морпех, это не первая родея для нас всех», — ухмыльнулся Леон, который занимался осмотром своего автомата. «Может, боги будут милостивы к нам, и эта заварушка не станет для нас последней. Да, француза мы тоже с собой взяли, так что наша машина была не только ведущей, но и командирской. Это вообще не по правилам, так как именно лидирующая машина станет наиболее вероятной целью противника. Но я, как когда-то в Крыму, поставил на нее нехилую защиту. Нас теперь вообще ничем не живешь. На оставшиеся машины и даже 2 бронетранспортера я тоже поставил защиту, пускай и на порядок слабее. Броня техники спасет даже от огня из автоматического оружия, а вот тяжелых пулеметов или, не дай боже, снаряда из гранатомета защитит уже моя магия, в том числе и от вражеских заклинаний, наверняка среди бунтовщиков боевые маги. Кстати, после того, как мы проехали блокпост ГИПТ, нас позже нагнало 3 машины гаишников, которые пристроились в хвост колонны. Они не включали мигалки и не требовали остановки, лишь следовали за нами. Шафран показал, что там сидели гаишники, которые надели бронники и вооружились чем есть. Из их разговора можно было понять, что они решили поддержать нас, мол, Зотов точно выступает за законную власть и всех нагнет. Мне это даже польстило. С одной стороны, много толка от этих ребят не будет. Другой, какая-никакая, а помощь. Как минимум оставить их в одной точке, где будем собирать гражданских, и то хорошо. А там посмотрим, может, я этих сорвиголов к себе возьму в формирующуюся охрану. Именно охрану, не гвардию. Пока же все мои мысли занимал этот треклятый бунт и поиск решения, как покончить с ним малой кровью. К счастью, в убежище под городом у меня была маленькая армия, хорошо снаряженная и имеющая много всего интересного на складах. И эти ребята уже должны были начать зачищать улицы города, брать некоторые объекты под контроль и восстанавливать связь, уничтожая глушилки. Первое боевое крещение основы моего легиона. «Гена, со связью все еще плохо?» – спросил я, сев на корточки, благодаря чему оказался в салоне машины. «В основном помехи, но время от времени ловил мелкие отрывки радиопередач», — ответил морпех. «У гвардии Рюриковича и некоторых специальных подразделений в городе явно рации покруче, чем у нас. Даже глушилки не могут их заставить полностью замолчать. И да, боюсь, что как только мы попадем в радиус работы глушилок, наши рации окажутся бесполезны. Насчет связи не беспокойся. Совсем скоро она будет налажена», — ухмыльнулся я. «Просто держи одну из раций в качестве приемника и жди, когда начнешь ловить сигналы. Не знаю, откуда у вас такая уверенность, но как скажите. Командир, уж прости за вопрос, но мы точно уверены в том, что делаем», — спросил водитель, продолжая крутить баранку. «Вот так сходу, без знания ситуации и нормальной подготовки лезем в самое пекло. Там же либо мы кого не надо постреляем, либо нас постреляют. Магия и броня защищать нас, так что будет возможность не допустить кровопролития между нами и лояльными императору силами. Всех же прочих убивать без всяких сомнений. Вот слава богу, я своих сюда еще не перевез. Иначе я бы сейчас...» Водителя перебило шипение, которое шло из радиостанции машины. И спустя секунду мы начали слышать голоса разных людей, которые наперебой пытались с кем-то связаться. Почти сразу же они замолчали, так как вдруг осознали, что связь восстановилась. Впрочем, очень быстро снова послышались голоса. «Да как у тебя это получается?» — спросил повернувшийся ко мне Романенко. «Магия и ни капли мошенничества», — улыбнулся я. «Пытайся связаться с ребятами из Кремля и понять, что к чему. Как раз поймем, где наши, а где смертнички». И пока Гена начал пытаться пробиться через чужие передачи, я отвлекся на звонок на свой мобильный. «Господин, связь восстановлена», — услышал я Нитраиль. «Продолжаем исполнять ваши приказы. С захватом отдельных объектов все идет гладко, отбили даже телестудии и офисы крупных СМИ, что взяли под свой контроль бунтовщики. А вот с подавлением самого бунта проблемы. Нас просто слишком мало, чтобы разобраться со всеми разом, поэтому оказываем постепенно давление. Я от вас и не требую невозможного, Нитраиль, действуйте по обстоятельствам. Напоминаю, что в первую очередь вы должны заботиться о самих себе, потом о гражданских, а убийство бунтовщиков третьестепенно. Все понятно?» «Разумеется. Потерь среди нас пока не было. Сделаем все, чтобы потери не было, умница. Все, работайте, свяжусь с вами, когда мы прибудем в город». Заканчиваю звонок, и в тот же момент новый звонок. Номера нет в адресной книге, но я сразу же понял, кто именно мне звонит. У кого вместо номера телефона высвечиваются сплошные нули. «Слушай вас, государь», — сказал я в трубку. «Рад, что ты сразу понял, кто тебе звонит», — услышал я голос Рюриковича. «Это твои люди прямо сейчас убивают бунтовщиков в городе и восстановили связь, а то пара отрядов гвардии пересеклось с ними в городе, и те сказали, что служат Зотову». «Да, это мои люди. Я с морпехами и наемниками еще едем, но вот-вот заедем своей колонной в город. Пока вам придется надеяться на помощь лишь моего козырного туза, который пришлось задействовать. Я очень хочу узнать, откуда ты взял этих спецов, и обязательно спрошу тебя об этом. Сразу, как только награжу тебя и этих людей. Это будет самым массовым награждением высшей военной государственной наградой в истории империи». Хотелось вставить пару копеек насчет того, что там не только люди сейчас воюют, но удержался. Главное, император хоть и заострил внимание на том, что ему очень интересно, откуда у меня столько бойцов в городе, но сразу же сказал о наградах. «Значит, действительно оценил мою помощь и не будет высказывать потом претензии за мой секрет. Полагаю, мой легион в скором времени получит официально признание и поддержку со стороны властей. Вот уж правда не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы сам в порядке? Спросил я. Все, кто поддержал меня и не перешел на сторону бунтовщиков, сейчас держат позиции в Кремле. Погибло двое моих дядюшек, которые дали остальной родне время, но основные ветви рода в безопасности, в том числе и Лена. Отдельное спасибо за уточнение. Теперь я смогу полностью сосредоточиться на подавлении бунта. И это просто замечательно, слушай меня внимательно. Как император России дарую тебе наследственное дворянство и титул барона. И сразу же отдаю тебе первый приказ, барон, подавить бунт любыми средствами и способами. На время бунта тебе и твоим людям даровано право карать всех причастных к этому восстанию. Кремль мы удержим, к нам вовремя подошли вампиры и оборотни. Но это означает, что большая часть лояльных мне сил сосредоточены тут, а в городе тем временем бесчинствуют бунтовщики. Мы уже вызываем подкрепление, но до момента их прибытия ты законный власть в Москве. Действуй, Зотов. Понял вас, государь, все будет сделано. После этих моих слов Рюрикович отключился. Я спрятал телефон в карман и посмотрел на Леона и Геннадия, которые ждали от меня уточнений. Вон, даже водитель поглядывал в зеркало заднего вида из-за любопытства. Мне только что даровали баронский титул в обход всех процедур, законов и правил. Надо отрабатывать его. Поэтому готовимся к зачистке города, пленных можно не брать. Глава 3. Ополчение, резкое и дерзкое. Хотелось бы сказать, что мы сумели прорваться в Москву без особых хлопот. Однако уже условно на окраинах столицы одна из основных дорог, по которой мы мчались на полной, оказалась перекрыта. Поперек нее стояло два больших бронетранспортера, куда серьезнее, чем имеющие у нас, а также несколько тигров, которые в свою очередь отличались от наших отсутствием гнезда для стрелка и оружия на крыше. «Володя, не тормози, идем на таран!» — крикнул я водителю, готовя пулемет к стрельбе. «Магия справится с расчисткой дороги!» — говорила мне мама. «Иди в институт, выучись на архитектора и заживешь!» — начал причитать тот, вжав педаль газа на полную. Но нет, сука, приключений захотелось, в армию пошел. Пока мы сближались с этой заставой и водитель продолжал причитать, мои глаза засветились зеленым светом. Это заклинание резко усилило мое восприятие и зрение, а также в некотором роде подсветило всех людей в радиусе моего зрения. Благодаря этому я теперь точно знал, сколько противников засело на месте перекрытия дороги. И меня сильно удивило то, что бунтовщиков там было всего шестеро. Вот какого черта, их ведь тут должно быть в разы больше, чтобы суметь заблокировать подход лояльных императору подразделений. Не могли же они не узнать, что связь уже восстановлена, а значит, эти подразделения в скором времени будут тут. Но вместо должного отпора нас ждут шестеро солдат. Так, плевать, ошиблись бунтовщики и ладно, значит, нам же будет проще выполнить свою задачу. Открываю огонь и благодаря заклинанию более или менее метко выцеливаю противников. До момента столкновения нашей машины с баррикадой из военной техники сумел убить четверых и заставить оставшихся двух засесть в укрытии без возможности поднять голову и открыть ответный огонь. А с учетом того, что они прятались за тиграми, то их судьба была предрешена. И вот магия защиты срабатывает как надо, вокруг нашей ведущей машины появляется этакий ее контур, увеличенный в размере в пару раз, и при столкновении с ним тигры и бронетранспортеры разлетаются как кегли от шара для боулинга. Надо ли говорить, что двух оставшихся солдат противника постигла та же участь, и по итогу они были раздавлены техникой? Фух, выдохнул водитель, я откровенно пересрался. Да я сам начал молиться, признался француз. Вообще не удивлен, ухмыльнулся Романенко. Видели бы вы, что он учудил в Симферополе. Колонна успешно проехала дальше, больше противников впереди пока не наблюдалось. И при этом мы оказались незамеченными для бунтовщиков. Геннадий слушал переговоры противника, которые от дурости принялись по открытым каналам пытаться скооперироваться и все же довести начатый бунт до конца. Хотя, может, у них не было специального оборудования, вот и использую незащищенные каналы связи. Так вот, наш заезд в город оказался незаметен для бунтовщиков, что явно давало нам серьезное преимущество. Гена также выяснил, где сейчас находятся немногочисленные отряды бойцов Рюриковичей, которые действовали в городе. Осталось объединиться с ними и легионерами, после чего мы сможем более эффективно зачистить город от противника и даже деблокировать Кремль. Император, конечно, отдал конкретный приказ, но мне будет куда спокойнее, если придется переживать, что у правящего рода там что-то пойдет не так. Шансы на такой поворот событий близок к нулю, однако я привык ликвидировать любые риски. Гена, какого черта там на дороге была куча техники, но всего шестеро солдат? Спросил я морпеха, снова присев, дабы оказаться в салоне «Тигра». В теории у бунтовщиков не так уж много людей. Сколько там этих солдат в этих частях, которые только и делают, что маршируют, да выступают на различных мероприятиях? Согнали 1005 всего сюда, у них реально больше техники, нежели солдат. Бойцы из них хреновые, могут только массой взять. Полицейских в столице 1050, ну может 60. Однако после всех скандалов многих турнули, имеется жесткая нехватка старших офицеров. Это уже не говоря, что среди этих десятков тысяч четверть или даже треть это канцелярские крысы, секретари, служащие в архивах, бухгалтерии и прочих бумажных отделов, следаки и прокуроры, которые не выходят в поле. Среди них также наверняка оказалась немалая часть тех, кто отказался участвовать в бунте. «Я тебя понял, Гена», — киваю головой. «Ну да, картина для бунтовщиков не самая радужная. В реальности их силы ограничены максимум 30 тысячами, да и то это слишком оптимистичные для противника оценки. Солдат очень мало, основу бунта составляют полицейские, а у этих не только подготовка хуже, чем в армейке, так еще большие проблемы с оружием и снаряжением. Только у полицейского спецназа имеется что-то более или менее серьезное, но и то это детский смех в сравнении с тем, что есть у более-менее серьезных военных подразделений. И вот что такое эти 30 тысяч для многомиллионной Москвы? Пшик, явно большая часть сил стянута в центр города, чтобы взять в окружение Кремль и контролировать центральные улицы. Контролировать весь остальной город они не в силах, разве что послать несколько отрядов патрулировать остальные улицы, да создать вот такие никудышные препоны на основных дорогах в город. Тут сейчас основной вопрос в том, сколько имеется лояльных сил у императора города и этаких контрповстанцев, или лучше назвать этих людей ополчением, которые уже сейчас активно устраивают проблемы негодяям. Отдельные подразделения гвардии Рюриковичей, вампиры с вервольфами, солдаты и полицейские, решившие остаться на правильной стороне истории. Думаю, в целом выходит приличное так количество бойцов. Проблема лишь в том, что основные силы моментально стянулись в Кремль и держат там оборону. Благодаря этому бунтовщики не могут выполнить свою основную задачу, но зато Рюриковичи не могут удерживать контроль над городом. Поэтому императору и нужны сейчас мои люди, чтобы отвлечь силы противника, хотя бы частично сократить их, ну и просто потянуть время. Выбранная стратегия на самом деле правильна в наших условиях. Стремительный бунт провалился, что уже снизило шансы на успех бунтовщиков минимум до 50%. И с каждой минуты эти проценты все уменьшаются и уменьшаются. До момента появления лояльных подразделений ситуацию могут изменить только дворяне с их гвардиями и прочими различными отрядами охраны. У них и маги имеются, что чрезвычайно важно. Если большая часть столичного дворянства поддержит бунтовщиков, то император с его силами не устоит. В ином случае бунт подавит еще быстрее, чем можно было представить. Только вот пока дворянство явно не спешило что-либо сделать. Своя шкура ближе к делу, поэтому сейчас рода заняты тем, чтобы обезопасить самих себя и свое имущество. Потом они сначала попробуют разобраться в ситуации и только после этого начнут предпринимать какие-либо действия. Впрочем, у императора имеются друзья среди дворян, так что те же Романовы или Пожарские уже прямо сейчас должны стягивать свои силы, объединяться и готовиться к сражениям с бунтовщиками. Когда они примутся действовать, то и остальные дворяне должны раздуплиться. Ведь надо же им показать, что они всегда были верны императору и готовы бороться с бунтовщиками. Только вот если у бунтовщиков все получилось бы с самого начала, то они приняли бы совершенно другую сторону. «Нам пора разделять силы», — сказал Гена, сумев оторвать меня от собственных мыслей. «И действительно, мы уже заехали в город, так что пора разделить имеющиеся у меня силы, дабы присоединились к силам Рюриковича или легионерам, помогли им, а потом мы уже соберемся в одну могучую кучку крутых ребят с большими пушками. Будем надеяться на нашу мобильность и то, что бунтовщики плохо контролируют город за пределами центра. Отдавай приказ», — сказал я. Гена тут же взял рацию и тут же отдал нужные приказы. По итогу наша колонна разделилась на 4 части. В каждой было примерно по 50 бойцов. Благодаря куче оружия и военной техники, мы могли устроить серьезную трепку отдельным силам бунтовщиков. Но повторюсь, сейчас основная задача добраться до союзников. Три других наших группы пошли на помощь людям Рюриковичей, а мы же двинулись навстречу собираемых рядом с центром города отрядов легионеров. Гайцы, кстати, с нами поехали. Нам сейчас пригодится магическая поддержка. С нею мы даже если не деблокируем Кремль, то заставим понервничать окруживших его бунтовщиков. Только вот добраться до своих было не так уж просто. Мы почти добрались до главного ботанического сада Русской академии наук, когда столкнулись с более серьезной блокировкой дорог. На пересечении дорог возле железнодорожных путей бунтовщики организовали этакий блокпост. Снова куча техники, но бойцов теперь что-то около трех десятков. Хотя солдат там было всего парочка, в основном тут были полицейские. Еще одно доказательство слов Гены, что по итогу бунтовщикам приходится опираться на силы МВД. Действовали мы жестко и стремительно. Пускай противник заметил нас издалека и даже занял более или менее выгодные позиции, однако им это все не очень помогло. Сначала я начал чертовски метко стрелять из пулемета и снял нескольких негодяев, а затем мы подъехали вплотную и водители, остановив транспорт, поставили наши тигры слегка боком, благодаря чему с безопасной стороны повылазили бойцы и вступили с противником в бой. Морпехам и наемникам все это было крайне привычно, поэтому они моментально начали щелкать полицейских как семечки. Действовали мои люди несколько дерзко за счет того, что использовали машины, защищенные моей магией как невидимый щит, поэтому позволяли себе даже достаточно сильно высовываться из укрытий. Правда, мне пришлось влить больше магической энергии в защиту, но и хрен с ним. Бой продлился едва ли минуту. Я даже не применил боевую магию, продолжал шмалять из пулемета, заодно играя для врага роль цели, которую они пытались устранить, но у них ничего не получалось за счет моей магии. Мы положили половину противников в рекордные сроки, из оставшихся в живых также перебили еще половину. Тех вояк, что тут были, перебили в первые же секунды боя. И вот оставшиеся полицейские побросали оружие и закричали: «Хватит, мы сдаемся. На землю, суки, мордой в асфальт», — закричал один из морпехов, когда мы по отмашке Гены прекратили стрельбу. Полицейские выполнили приказ, и наемники в нашей группе подошли к ним, держа их на прицеле. «Чисто», — сказал Леон, — «заканчивайте зачистку, отдаю приказ». Полицейские даже не успели дернуться, а наемники короткими очередями перебили оставшихся. При этом морпехи даже не дернулись и не высказывали никаких особых эмоций. Просто я им всем сразу сказал: пленных мы брать не будем, пока не подойдут основные силы Рюриковичей. Никто даже особо и не возникал по этому поводу. Ни у кого не было особых симпатий, особенно когда все мельком слышали по рациям, что эти ублюдки творили в городе. «Отогнать этот хлам и освободить дорогу», — начал отдавать приказы Романенко. «Занять позиции, пока не свалим отсюда». Бойцы тут же принялись выполнять приказы, а я прямо через гнездо «Стрелка» выбрался из машины и спрыгнул на асфальт, после чего подошел к убитым военным. А вроде достаточно молодые парни. Вот какого хрена они в это ввязались? Неужели ни один из солдат тех частей, которые подняли бунт, не решился пойти против своих? И все они молча решили участвовать в бунте? Не может такого быть. Возможно, в эти части заранее послали тех, кто будет готов пойти на подобное, или же солдат хорошенько обработали. Есть у меня подозрение, что даже если были те, кто не пошел бы против Рюриковичей, то их заранее ликвидировали. Ничего, бунтовщики от наказания не уйдут. Когда подойдут основные лояльные подразделения, станет ясно, что бунт провалился и оставшиеся в живых негодяи начнут сдаваться ускоренными темпами. Хотя будут и те, кто решит стоять до конца, так как им в любом случае будет светить скорая казнь. Некоторые убивали различных и репортеров, другие решили воспользоваться предоставленным шансом и начали убивать гражданских, чтобы поживиться их деньгами и имуществом. Я уже молчу, что бунтовщики убили двух родичей императора. Поэтому главные негодяи будут стоять насмерть, ведь их перед смертью ожидают всякие ужасы казематов Кремля. «Противник!» — услышал я крик. «О, со стороны центра к нам мчатся два тигра». Бойцы начали занимать позиции для ведения стрельбы, да и я сам уже готовил боевые заклинания, дабы побыстрее разобраться с этим неожиданным подкреплением противника. Но вступить в бой мы так и не успели. Неожиданно с одной из сторонних улиц в бок первой машины противника на полной скорости влетел мой броневичок, а вторая машина почему-то резко вильнула и влетела в стену одного из зданий. Как итог, один тигр валяется на крыше днищем кверху, а второй частично сложился. Мой же броневичок немного постоял на месте, после его развернулся в нашу сторону и поехал к нам не спеша. Самое забавное, что он почти не пострадал от столкновения на большой скорости. «А какого хрена?» – спросил Володя, который все это время был рядом со мной. «Это что сейчас было? Лучше даже не спрашивай», – вздохнул я. «Не стрелять, это свои». Бойцы немного расслабились, но были очень удивлены появлению такой необычной машины, которую явно как следует проапгрейдили. Броневичок тем временем подъехал к нам вплотную. Я, Гена и Леон подошли поближе, а из машины тем временем вылезли Блиц, Аболтус, Ирина и Мария. «Так, а Розоволосая откуда тут взялась? И откуда, блять, у них огнестрельное оружие, которое они прямо сейчас держали в руках? Это что за отряд ополчения на минималках?» – спросил Леон. «Да тут скорее попахивает отрядом самоубийц», – поддержал его Геннадий. «Какого хрена вы творите?» Сумел я уложить все свои эмоции в один простой вопрос. «Босс, да тут такая история, что двумя словами не объяснишь», — сказал Егоров. «Сидел я у себя в квартире, чилил, думал, может, в какой клубишник съездить расслабиться и заодно посмотреть, как оно все у твоих конкурентов устроено. А тут шмалять начали, даже взрывы были слышны. По моим окнам кто-то шмалял, я и дал дёру к Сашка. Хорошо хоть практически соседи. Он же сразу спросил, где Ирка. К счастью, я знал, что она с кем-то на деловой встрече. Не представляешь, как меня стремало, но не бросать же ее было в городе, где шмаляют почти на каждом шагу. Сели в наш броневичок и рванули на всех парах в нужное место. Там нашли Ирку и, ну вот ее. А Болтус же, когда Блиц закончил свою болтовню, лишь развел руками. Мол, ну что мы могли делать? Действовали по обстоятельствам. С одной стороны, мне хотелось их придушить, вот куда они полезли, надо было спрятаться и не отсвечивать, а с другой, молодцы так-то, в первую очередь подумали об Ире и поехали ее выручать, идиоты, но преданные и своих в беде не бросают, потому и друзья мои. «Так, а вы коим образом оказались вместе?» – спрашиваю девушек. «Нас Алексия свела», – ответила Мария. «Ира же сейчас занимается твоим бизнесом, а я как совершеннолетний член своего рода занимаюсь некоторыми делами семьи, в том числе и бизнесом. И так уж получилось, что мы могли очень помочь друг другу и хорошо заработать. Пока мы лишь первый раз встретились и хотели просто поговорить, но ведь на таких личных встречах весь бизнес и держится», — сказала Ира. «Мда уж, действительно, Москва — это маленькая деревня». «Хорошо, следующий вопрос. Откуда у вас оружие, мать вашу?» «А, ну это мое», — с легким стеснением сказал Аболтус. «Ствол — штука нужная, мало ли когда пригодится. Вот мне Кирюха и помог несколькими обзавестись, когда мы в столице обосновались. Я и прихватил все с собой. А что, не надо было?» Вместо ответа я лишь хлопнул ладонью по лицу. Морпехи и наемники лишь начал улыбаться. Кто-то посмеялся с детской непосредственности Сашка. На него ведь даже толком злиться не получалось. «Последний вопрос. Как вы вообще тут оказались? И что там прошло со вторым тигром? Мяу. У меня под ногами появился шафран. Понятно, он помог. Я же котяру отправил вперед, чтобы сначала помог расчистить дорогу, а потом добраться до друзей. И по каким-то одним ему ведомым причинам решил привести моих друзей ко мне. И вот это, мать его, ополчение решило поучаствовать в борьбе с бунтовщиками. Подумаешь, могли влипнуть. А этот издерзкий и резкий шаг мог привести к смерти. Это все лишь детали. Нет хуже противника, чем союзник Д. Глава 4. Пламя, всепожирающее и беспощадное. Разумеется, первой моей мыслью было взять этих горе-ополченцев и отправить в безопасное место. Вон, гайцы за нами едут как не пришей хвост кобыле. Пускай под конвоем с мигалками валит отсюда, мы ведь и путь для них, получается, расчистили. Затем была мысль о том, что можно проверить, не напрасно ли я трачу время на Блица и Аболтуса, идут ли им в толк тренировки и мое обучение. Побыли бы в тылу моих сил, приглядели за девушками, а я понаблюдал бы за их действиями, реакцией и прочим. Если бы они показали себя достаточно хорошо, то это означало бы, что стоит их привлекать к более серьезным и опасным делам. Однако победила рациональность. Ирине и Марии точно не стоит рисковать собою. Ситуация не настолько хорошая, чтобы я был уверен в их сохранности на 100%. Поэтому мною было принято решение отправить всю эту команду мечты за пределы города. Ира моментально согласилась, а вот Маша решила покачать права, мол, она сама может решить, что ей делать, а еще она успела связаться со своим родом, к который уже кооперируется с другими и готовится помочь императору с подавлением бунта. И в ее словах была доля истины. Только вот я черствый мужлан, так что прямо сказал девушке, что ни хер сугубо гражданскому лицу без боевого опыта делать тут. Она обузой лишь помешает выполнению порученного мне императором дела. Роза Волосе, кажется, малость обиделась. Ну, на обиженных воду возит, как говорят местные. Мне сейчас точно не до нежных чувств Маши, у нас тут все же бунт, который нужно подавить как можно быстрее. Но перед тем, как я их всех отправил прочь из города, Ирина кое-что сообщила мне. Я смогла связаться с Алексией. Она сказала, что ее род собирает силы всех дворян и они готовятся войти в Москву с востока. Она первым делом пыталась связаться, но, видимо, и у них первое время не было никакой связи. Возможно, вы сможете собраться вместе, чтобы дать отпор негодяям. А потом они все же уехали на броневичке. Значит, дворяне действительно зашевелись, как я и предполагал. Хорошо, значит, у бунтовщиков вообще не остается никаких шансов. Вскоре негодяи сами окажутся в полном окружении, что приведет к полномасштабной сдаче бунтовщиков в плен. Нет, все же без серьезной поддержки среди дворянства любой бунт или восстание обречено на провал. Ну, смогли бы младшие линии Рюриковичи разобраться с императором и его ближайшей родней. Я полностью уверен, что их же самих потом раздавили так, как род Рюриковичей, который лишился всех сильных персон и теперь остались лишь жадные до власти интриганы и предатели, никому в России не сдался. Дворяне истребят этих змей, потом долго будут совещаться и, в конце концов, изберут новый правящий род из числа тех, что были максимально приближены к Рюриковичам, а значит имели власть, авторитет и серьезные ресурсы. Кстати, в число этих родов входят и Романовы, они же родичи, там вроде даже ни одно пересечение было между ними. Формально у них имеются права на трон, если с Рюриковичами что-то случится. Впрочем, они есть и у других семей. У некоторых они минимальные, на таких толком никто даже внимания обращать не будет. У других претензии столь же серьезные, что и у Романовых. Так что тут еще будет борьба за опустевший трон империи. Вывод просто, нахер это все, надо спасать императора и его родичей. А тех, что пошли против него, казнить как бунтовщиков. Тогда мы снова на некоторое время заживем спокойно. К моменту отъезда моих друзей бойцы уже освободили дорогу, так что мы поехали дальше к центру города. Больше мы не встречали мест, которые были бы блокированы военной техникой, хотя то тут, то там мы видели ее образцы, которые были просто брошены. Гена снова был прав, когда сказал, что техники на парад навезли куда больше, чем солдат. Зато мы начали активно встречать военных и полицейских, которые, видимо, пытались расширить свой контроль над городом. Впрочем, кто-то просто мародерил или совершал иные преступления. Этих мы прямо на ходу расстреливал. Большую часть убивал я благодаря магии тому, что мы ехали первыми. Но стрелки в других машинах тоже не зевали и добивали выживших. Противник пытался стрелять в ответ, только вот моя магия хорошо защищала нас. Так что у нас до сих пор не было даже раненых, а вот количество убитых нами начало очень быстро расти. У трех других оставшихся групп дела шли в том же духе. Когда до центра оставалось не так уж далеко, мне снова позвонили. «Господин, мы на месте», — сразу же доложила мне Нитраэль. «Ждем ваших приказов». «Хорошо, подожди», — говорю я, а после обращаюсь уже к водителю. «Володя, сколько нам до места?» «Да сейчас будем там». «Начинайте», — приказываю я Дроу. «Устройте как можно больший хаос, чтобы у нас появилась возможность хотя бы как следует дать по зубам бунтовщикам». «Поняла, мы приступаем». И почти сразу же мы услышали где-то впереди несколько взрывов, а затем послышалась активная стрельба. Мы прибыли на место боя буквально минуты через, а тут наспех построенные баррикады бунтовщиков оказались под атакой моих легионеров. Я попросил Нитраэль помочь нам с прорывом к Кремлю, вот она послала часть легиона нам в помощь. Баррикады из-за взрывчатки уже были практически уничтожены, вокруг валялись мертвецы. Впрочем, живых тут было очень много. Сразу видно, что мы добрались до центра противника и засел основными силами. Этих гадов на баррикадах в свою очередь уничтожали мои легионеры, и делали они это чрезвычайно успешно. Каждый отряд сопровождали маги тени, так что они использовали невидимость, скрытность и быстрое перемещение. Очень тяжело воевать с теми, кто, выпустив по тебе пару очередей, мгновенно исчезает и через пару секунд появляется в совершенно другом месте. «Ребята в белых костюмах союзники», — говорю я в рацию. Остальных валить без вопросов. Первая и вторая машина на прорыв, остальные стопы присоединиться к бою. Сразу после меня начал отдавать приказы Романенко. Наша машина и следующая за ней тут же устремились к разрушенным баррикадам. При этом что я, что второй стрелок стреляли без продыху. Оставшиеся четыре тигра притормозили у здания и бойцы начали как в прошлый раз постепенно вылезать из них, вступая в перестрелку с противником. Вот мы оказываемся уже буквально за спинами противников и теперь нам надо закрепиться тут, чтобы с двух сторон успешно нейтрализовать силы противника. Надо только сообразить, где позиция получше. Туда, сказал Леон, указав на какое-то здание. На первом этаже располагалось какое-то заведение. Вон какие окна огромные. Заезжаем внутрь прямо через них, тигры станут нашими огневыми точками. Действуй, как он сказал, согласился с французом Гена. Надо отдать должное Володе, он без всяких сомнений сделал то, что от него требовалось. Так что наша машина пробивает стекло, сносит всяческую мебель и наконец-то останавливается. Следом тоже делает второй тигр. Я вместе с бойцами вылезаю из техники, но если они почти сразу занимают различные укрытия, то я бегу прямо на противника. Он стреляет по мне, но толку от этого действия нет, защитный барьер успешно справляется со своей задачей. Когда преодолеваю половину расстояния до противников, то разом призываю Шафрана, Тарака и Зубастика. Причем появляются они буквально под ногами противника. Зверье тут же нападает на бунтовщиков. Шафран, как и всегда, наиболее эффективен, так как быстро перемещается и своими когтями рвет глотки противникам. Огненный пес же просто жжет все вокруг, которое кого-то смертельно обжигает, а других заставляет дать деру. Менее всех результативен медвежонок, который успел еще немного подрасти. Он куда медлителен, но зато пары ударов его когтистыми лапами хватает, чтобы убить даже взрослого человека. Бунтовщиков он сначала валит с ног, а затем наносит смертельные раны. Противник с этой стороны баррикад почти полностью переключился на моих питомцев, пытаясь их убить. Но поставленная мною защита продолжает справляться. Так что бунтовщики упускают тот момент, когда я подбежал к ним. И зря они меня проигнорировали. Моментально усиливаю свое тело магией и бью кулаком по ближайшему противнику, который все же заметил меня и даже начал поворачиваться в мою сторону. Это его нисколько не спасает, так как мой кулак попадает ему в лицо, и вот его голова, что оторвалась от тела, летит куда-то далеко-далеко. Я же вырываю из тел мертвого тела, которое начало заваливаться назад, автомат и открываю стрельбу по другим врагам. К сожалению, мертвец успел немного пострелять, так что неполного магазина мне хватает только на то, чтобы перестрелять двоих. В еще одного я бросаю автомат, проламываю ему голову, после чего вновь бегу к врагам. Ситуация у бунтовщиков и так была не самой радостной после атаки легионеров, а сейчас, простите за выражение, они оказались в полной жопе. Причем со спины их атакую не только с питомцами и бойцами из двух ведущих машин, но и некоторые легионеры из числа тех, кто активно использует невидимость и холодное оружие. Присутствующие тут военные еще как-то держались и пытались дать отпор, но вот полицейские, которых было больше, но они были вооружены зачастую только пистолетами, не имели никакой толковой выдержки. Поэтому очень многие из них пытались или сдаться, или же бросали оружие и давали деру. К ним идет подкрепление. Услышал я по рации голос Романенко. Я как раз закончил ломать кости очередной партии врагов, так что имел возможность обернуться и увидеть приближение пеших солдат и полицейских. А их, однако, немало. Минимум 300 разом бежит к нам. Нет, нам такое не нужно. Мы, конечно, их тоже убьем, но это займет время. Плюс не факт, что никто из наших не пострадает или не будет убит. И вообще это лишь первая ласточка. Сейчас противник начнет стягивать сюда свои силы, чтобы не дать нам пробиться дальше. У меня сразу не было особых надежд на удачный прорыв, поэтому я сразу предусмотрел возможность отступления. Пока лишь пробуем, пытаемся понять, насколько серьезен враг, и убиваем как можно больше гадов. Поэтому с этим подкреплением нужно разобраться побыстрее, добить оставшихся и отступить. Вот перегруппируемся, соберемся все вместе, тогда и устроим полноценную попытку прорыва к Кремлю. Сейчас у меня есть уверенность, что, собрав все имеющиеся у меня в распоряжении силы в кулак, у нас это получится. Пускай и не без труда. Тарак, кричу я, мне нужна сила. Держи, хозяин, услышал я его голос. Бери сколько надо. Я сразу же почувствовал, как мое тело насыщается огненной силой. Ух, волчонок действительно не пожалел ее для меня. Начинаю формировать боевое заклинание, и вот перед прибывающими силами врага начинает закручиваться огненный торнадо. Он быстро растет в размерах и также быстро начинает двигаться к противнику. Подкрепление бунтовщиков начинает разбегаться, но не успевает. И вот до нам доносятся многочисленные крики ужаса и боли, но каждый из них крайне быстро и внезапно прерывается. Огненный смерч сжигает тела полностью, оставляя после себя лишь пепел. От этих как минимум 300 за минуту ничего не осталось, кроме этого, самого пепла. Добиваем выживших и отходим. Отдаю приказ в рацию. Первый удар мы нанесли, надо подготовиться ко второму. Глава 5. Судьба, благосклонная и щедрая. Император спокойно сидел за своим рабочим столом и работал с бумагами. Снаружи была слышна стрельба и взрывы, а еще чувствовались магические всплески. Бунтовщики пытались пробиться в Кремль, однако все их попытки заканчивались ничем. Сейчас это место перешло на максимальный режим защиты, питаясь магической энергией из огромных магических камней. Сейчас даже ядерный удар не сможет пробить эту защиту. Бунтовщики же вообще мало на что способны. Тут в помещение зашел Валерий. «Мы заблокировали все наши тайные проходы, ведущие за пределы Кремля», – доложил он. «Местами даже пришлось все уничтожить. После того, как все это закончится, нам придется все это восстанавливать и создать пару дополнительных ходов. Ничего страшного, все равно ведь планировали заняться перестройкой и обновлением подземных помещений Кремля», – сказал император, не отвлекаясь от работы. «Вот и повод наконец-то заняться этим делом. Не нравится мне, что мы вынуждены тут сидеть и ждать чего-либо», – сказал брат императора, сев на диван. «Наши родичи с их пособниками сидят снаружи и пытаются попасть внутрь, но у них ничего не получается. Однако мы же должны что-то сделать. А мы разве не делаем?» Виктор все же отвлекся от бумаг и взглянул на брата. «Теперь, имея связь, мы координируем подготовку к заходу в город наших сил, которые не только перебьют бунтовщиков, но и смогут навести в городе порядок. Дворяне тоже начали действовать. Романовы справятся с командованием их объединенных сил. Главное, что мы в полной безопасности, и поэтому все эти люди могут спокойно действовать. Пока же хватит Зотова с его непонятно откуда взявшимся то ли батальоном, то ли полком. Ты не поспешил с дарованием ему дворянства и титула, сам же сколько упирал на то, что он еще слишком молод и подобное станет большим нарушением, которое может привести к большим проблемам в будущем. Это уже не говоря о том, что именно из-за его финта с наемники наши родичи окончательно сбрендили и устроили это все. Эти крысы все равно или поздно начали бы действовать, отмахнулся император. Раз они пошли на такое из-за явно смехотворного повода, то им только и нужен был этот самый повод. Ха, заявили, что мальчишка подчинил меня и теперь крутит мною как хочет. Не смешно ли? Смешно. Но ты не ответил на вопрос о дворянстве, напомнил брату Валерий. А я мог не дать ему дворянство и титул. Не знаю, откуда Зотов взял столько людей и ресурсы, чтобы подготовить, вооружить и снарядить их всех. Но именно с помощью этих бойцов он первым выступил на нашей стороне, начал сокращать численность бунтовщиков и даже восстановил связь. Это уже тянет на подвиг, а у него за плечами полным-полно других заслуг. Будем считать, что этот как раз тот уникальный случай, когда не только можно, но и нужно действовать вопреки всем правилам. Или думаешь, что парень не заслужил этого? Да заслужил, чего уж теперь. Если мы его как следуем не отблагодарим, то очень многие потом возмутятся этому. Зато не будет тех, кто не одобрит твое решение. Как только разберемся с родичами, недовольных вообще не будет. Если честно, то этот бунт даже сыграет нам на руку. После него мы получим очень долгий период спокойствия, который нам необходим. Вот теперь ты уже говоришь по делу. Да, чрезвычайно плохо, что мы довели ситуацию до подобного и предстоит серьезная работа над ошибками. Но зато мы вычистим всю гниль и воспользуемся этой ситуацией, чтобы усилить и возвысить кого нужно, в том числе Зотова. Судьба сама подкинула нам такой уникальный шанс. Мы добили тех, кто еще оставался у разрушенных баррикад, после чего всем скопом отступили на пару кварталов. Противник определенно отправит на этот участок новые силы и попытается восстановить баррикады. Однако времени у них мало, людей стало существенно меньше. Такими темпами военным подразделениям, что уже должны были выдвинуться сюда, не останется врагов, которых надо убивать. Кто первым встал, того и тапки. Отъехав подальше, мы заняли один из перекрестков, на котором выставили тигры. Бойцы заняли позиции, а этакий штаб мы организовали в каком-то пустом кафе рядом. Необходимо было получить свежую сводку по ситуации от Нитраэли и распланировать свои следующие шаги. «Насколько серьезная обстановка в городе?» – спросил я. «Практически все отряды за пределами центра города ликвидированы, остались лишь немногочисленные недобитки», – сказала Дроу, что сейчас была в своем человеческом облике. «На данный момент потери бунтовщиков оцениваются от 2500 до 3000. К сожалению, точный подсчет их потерь невозможен». Леонаш присвистнул, услышав эту информацию, а Романенко был более многословен. «Охренеть, вы как умудрились так много этих гадов перебили? Какое-то количество убили силой Рюриковичей в городе, а мы опирались на стремительность и магию. Бунтовщики совершенно не ожидали, что появится кто-то вроде нас, поэтому мы и смогли практически полностью ликвидировать их силы за пределами центра города. С одной стороны хорошо, они теперь побоятся высунуться с занятой территории», — сказал француз. «С другой, они сидят там всей толпой, что не позволит нам без солидного подкрепления что-либо сделать с ними. Оставшиеся 3 группы уже помогли людям Рюриковичи, сейчас они должны ехать сюда», — сказал Морпих. «Легионеры тоже уже стекаются к нам», — доложила эльфийка. «Итого, если собрать все наши силы в один кулак, выйдет где-то 700 бойцов», — сказал я. «Каждый из нас стоит как минимум 5 бойцов противника, а местами речь идет о 60. Но даже так преимущество на стороне противника. У них еще и техники, хоть же много у них техники. Короче, прямой прорыв до Кремля слишком рискован в таких обстоятельствах. Видимо, придется обойтись этаким рейдом, что всерьез потрепает их силы». «Не так уж и плохо», — выразил свое мнение Геннадий. «Сделаем то, что можно, а остальным займутся дворяне и военные. Хочу тебе напомнить, что я теперь как бы тоже дворянин. Вам даровали титул», — удивилась Нитраэль. «Поздравляю». «Спасибо, конечно, но давайте все поздравления и празднества по этому поводу оставим на потом. Нам нужно сделать как можно больше, пока мы единственная сила в городе, что способна дать отпор бунтовщикам. Кстати, какова ситуация у Кремля, кто-нибудь знает?» «Наши разведчики, которых я специально отправила туда, доложили, что защита Кремля включена на полную мощность, и бунтовщики ничего не могут с этим делать. Даже удалось подслушать разговоры их лидеров. Все секретные проходы и входы-выходы в Кремль полностью перекрыты или даже уничтожены. Император со своими родными в полной безопасности. Хоть какая-то радость. Значит, даже смысла в серьезном прорыве нет. Тогда собираем все силы и устраиваем серьезный рейд, дабы перебить побольше противников и испортить им настроение. Предлагаю зайти со стороны московского зоопарка и планетария. Пробиваемся до особняка Рябушинского, заставляем гадов нервничать и послать в нашу сторону как можно больше сил. Мы же не даем им затянуть нас в серьезные бои и уходим в сторону хамовников. Устраиваем хаос и уходит на Г подальше от бунтовщиков», —